Сегодня они объявят мне, что больше в моих уроках не нуждаются. Иду, так сказать, выгоняться. Большой приятности в этом нет. Но прятаться тоже не хочу. Это было бы малодушием. Дверь открывает сама мадам и принимает меня необыкновенно любезно. «А, мадмуазель Яновская! Здравствуйте, дорогая!» Девочки встречают меня в своей комнате и смотрят на меня хитрыми глазами. «Девочки!» — шепчу я. «Спасибо за цветы!» Таня и Маня очень удивлены. «Как это я догадалась, что цветы от них?» Они тоже говорят со мной шепотом. «Цветы, конечно, посланы без ведома матери». «Мы вам скажем один секрет», — шепчет Маня. «Только смотрите, никому», — просит Таня. «Придумали послать цветы мы сами, а деньги дал папа». Бедный миляга Бурдес Чериковер. Он, как Майофис, обрадовался тому, что кто-то не испугался его мучителей. После урока мадам входит в комнату. «Я принесла вам деньги». «Извините, не все, только половину. У меня нет мелочи». И она подает мне золотую монетку, 5 рублей. «Остальное завтра, или лучше послезавтра. Словом, в один из ваших следующих уроков, когда у меня будет мелочь». «И еще я хочу вам сказать, я очень довольна вами. Вчера девочки читали дяде Ромуальду вслух из английской книжки. Он был просто поражен. Представляю себе, как это было. Девочки добросовестно читали из английской книжки. Наша мама очень добрая. Мы любим нашу маму». Гриши сегодня у Бурдесов нет. Он получил еще один урок, и теперь наши с ним уроки совпадают не всякий день. Очень жаль, не с кем делиться впечатлениями. А сегодня не с кем посоветоваться в предстоящем мне трудном деле. Золотую 5-рублевку я засунула в перчатку. Очень непривычно ощущать у безымянного пальца не гривенник или 2-гривенный. Больше собственных денег у меня сроду не бывало, а золотой, да еще заработанный собственным трудом. Радостное возбуждение не покидает меня все время, пока я хожу по магазинам и покупаю подарки. Маме прелестную маленькую азалию, всю в розовых цветах. Мама любит цветы, умеет растить их. Азалия будет цвести у нее ежегодно. Толстый румянолицый владелец цветочного магазина Станислав Банцевич, весь круглый, говорит кругло, даже картавит как-то по-особенному кругленько, словно перекатывает во рту орехи. Узнав меня, папа лечил его жену, уверяет, что продает азалию с уступкой. Возможно, конечно, он берет с меня и дороже настоящей цены. С него останется. Мама зовет его, шутя в глаза, веселым жуликом. Еще цветы, гиацинты, харщочек, как называет Юзефа, моей учительницы английского языка, мисс Этель. Она очень сердечно переживает мои волнения из-за урока у Бурдесов. Банцевич обещает отослать цветы маме и мисс Этель тотчас же. Покупаю для Юзефу сатину на кофточку, ее любимого бурдового цвета. В табачной лавке спрашиваю, какие есть у них самые дорогие папиросы. Покупаю 3 коробки для дедушки и дяди, Мирона Ефимовича и Николая Ефимовича. В пищебумажном беру открытки для Сенечкиного альбома. Последняя новинка. Вид ночного города. Если смотреть на свет, то окошки кажутся освещенными, и даже полная луна светится как настоящая. Еще новинка. Открытки с ангелочками, стоящими, бррр, смотреть холодно, босыми ножками на сверкающем снегу. Снег написан светящимися красками, похожими на блестящую мелкую крупу. Наконец, еще одна открытка для Сенечки.